Эленор, которая никогда не питала пристрастия к стеклу времен Великой депрессии, не могла оценить красоты и блеска фиолетового или зеленого хрусталя. Другое дело Джулия. Конечно, Джулия была гениальна, но ее больше нет. Все, что случилось после того, как закончился сегодняшний день, зависит от того проклятого племянника. Продаст ли он все? И кому? О, Боже, пожалуйста, только не Марвину Коулсу. Ей самой? Бену? Бену 80 лет. У него тощая пенсия. Она не сможет обратиться за помощью. Да разве в банке посмотрят на нее или на Бена без смеха? Энтони Мандейн? Вероятно, Энтони поддержит ее. Но хочет ли она быть ему обязанной? Или больше, чем обязанной? И поворачивая в пальцах розовую компотницу, сделанную на фабрике Адамс, она подумала: «Ой, ну лучше уж Энтони, чем Мервин Коулс». А лучше ли? Особенно принимая во внимание события прошлой ночи. Играть с Тони в игры было хорошо. Она могла пойти на это, но находиться в его власти – это уже совсем другое, и это пугало. Прерывисто и горько вздохнув, Эленор поставила компотницу, с отчаянием подумав, что Энтони Мандейн – ее последняя надежда. Она сама не знала, почему. Она даже не хотела думать об этом сейчас. «Ну, пожалуйста, Господи, пусть племянник будет славным, разумным, изговорчивым парнем, который сможет забыть то, что его отец и Джулия не общались долгие годы. Пусть он окажется приятным человеком, тем, кто по-человечески и с симпатией отнесется к ее проблеме. Разве она просит так много?» Она аккуратно сняла пластиковое покрытие со столов и свернула покрывало со стойки для закусок. Все было готово для приема клиентов, за исключением свежих цветов. Да, еще, наверное, надо поставить больше стульев. Смерть Джулии, наверное, привлечет каких-нибудь вампиров, и ей следует подготовиться. Мусорщики участвуют в каждой сделке. Но она будет иметь дело с ними и не проронит ни слезинки, не испытает ни малейшего угрызения совести. Это ведь люди известного сорта. Кто ее пугал, так это незнакомец, фермер-чужак. Она была уверена, что он не отличит белтеровского стула от сидения в электричке. Но что, если отличит? К лучшему ли это? Или наоборот? Внезапно ее осенило. Наверное, Бен ничего не слышал о племяннике. А такая плохая новость касалась его так же, как и ее. Лучше ему сказать все сейчас же. «Присядь-ка», — сказал он после того, как она выложила ему новость, и она должна была признать, что ей следует послушаться. Его потрясенное лицо смягчило ее деловой тон, а его старая рука, сжавшая ее плечо, вернула ее в те годы, когда она была молодой вдовой и не понимала разницы между креслом из дворца и табуреткой, но отчаянно нуждалась в работе, в любой работе. Бен тогда был с ней очень бережен. Он был бережен и теперь. Его старый хлопчатобумажный пиджак лежал на сиденье плетеного кресла-качалки, которое ждало часа, когда кто-нибудь исправит его перекосившееся полозье. Томасин свернулся в кресле, поджав лапки и мурлыкая. Бен согнал его, снял пиджак и подвинул кресло вперед. Затем усадил Эленор, а пиджак кинул в угол и водрузил на него кота. После приключений прошлой ночи тот оценил атмосферу дружелюбия и удостоил присутствующих мурлыканьем, а Эленор погладила его по потрепанной шкурке. Бен достал кисет с ароматным табаком, скрутил тонкую сигарету, облизал край бумажки и открыл дверь в переулок. «Племянник, значит», — сказал он. «Да уж». Чиркнув спичкой о подошву, он закурил. «Может, я и помню его. Растрепанный сорванец с волосами цвета моркови. Его родители погибли в 40-х годах, а его отец был единственным братом Джулии. А вот, значит, как. Его отправили куда-то далеко, на ферму деда. Здесь он пробыл вечер и всю ночь. Вот с тех пор я и не видела его». Он выпустил дым в сторону переулка и встретился с испуганными глазами Эленор. Но это был он, больше некому. У нее был только один брат. Боже всемогущий, совсем малыш был. Но хулиган, каких я больше не встречал. Из перекладин старого стула наделал индейских стрел. И нахал к тому же. Когда я увидел, что он в уголке плачет по своим родителям, он заявил, что просто ткнул себе в глаз пальцем и тут же еще раз ткнул, чтобы показать, как это делается. Бедный, испуганный, одинокий маленький плут. Я частенько думал, что с ним стало. Джулия никогда не говорила. Эленор сделала гримасу. Он выжил, чтобы обзавестись этим магазином. Бен пожал плечами. Ну что же, чему быть того не миновать? Наверное, он не изменился и теперь живет на ферме. Бедняга. Вот, значит, почему он делал стрелы. Парень родился в Нью-Йорке и страшно боялся деревни. Думал, что индейцы снимут с него скальп. Полагаю, дело обошлось. Во всяком случае, он остался там. Наверное. Но почему мы о нем ничего не слышали? Джулия ни слова не сказала за все эти годы. Да она, наверное, больше не вспоминала о нем, ведь она была в контрах с братом, и все тут. Но ее завещание, когда оно составлялось? Держу пари, что вы тогда еще не были знакомы. Да, это произошло за год до нашей встречи. Ну вот, все совпадает. Примерно тогда Джулия и думала, что умирает. Старый мистер Лоусон, который впоследствии стал тестем Мэтта, а тогда он еще не женился и не вошел в фирму. Наверное, предложил ей оформить документы. Других родственников у нее не было. Бонфорды не являлись большой семьей. И тогда Бен вытащил изо рта сигарету, посмотрел на ее сырой кончик, перекосил губы и швырнул окурок в проулок. А потом она поправилась, или как только казалось, но больше она об этом не вспоминала и не вспомнила бы до сих пор. Элли, мне очень жаль. Я думал, что мы с вами прекрасно сможем управиться с этим местом. Я тоже так думала, Бен. Он похлопал ее по плечу. Но сегодня есть сегодня. Давайте не будем убиваться и попробуем посмотреть на вещи в более выгодном свете. Может быть, он совсем не изменился. Может быть, он просто уберется прочь и позволит нам управлять магазином ему на выгоду. Но почему-то Эленор не могла избавиться от ужасного чувства, что просто так это не кончится. Томасин перевернулся на спинку, дергая всеми четырьмя лапками и требуя, чтобы она почесала его желтый мягкий животик. Она почесала, но мысли ее были далеко. Они касались племянника, худого парня с морковными волосами, невыносимого парня. Но теперь он вырос. Поздние 50-е, затем ранние 60-е. Наверное, есть жена и собственные сорванцы с морковными шевелюрами или внуки, а у нее их никогда не будет. И она перед лицом сегодняшнего дня. Ну ладно. Ей следует быть на высоте, начиная с первых же «здравствуйте, как поживаете», быть обаятельной, деловой, произвести хорошее впечатление – Может быть, одеваться в прямые юбки и блузки, сшитые на заказ, а волосы собирать в пучок. И даже носить очки, если, конечно, она их найдет. Она всегда оставляла их где-то на столе. В любом случае, она должна показать ему, что она трогательная и чувствительная. Надо быть хитрой. Завести разговор о книгах, предстоящих расходах и выгодных сделках. Старик, который с теплотой и любовью смотрел на нее, подумал: «Бедный маленький кролик». Для него Эленор все еще оставалась горюющей молодой вдовой, взволнованной и наивной. «И его жизнь, и ее жизнь висели теперь на волоске», — признался он. Но Джулия любила ее больше всех. Старый Бен подумал об изысканной картине Пикассо, которую Джулия купила, чтобы в будущем месяце преподнести Эленор на день рождения. Она приобрела ее 2 недели назад в Сент-Луисе в магазине Мондейнов. «Это голубизна ее глаз», — сказала тогда Джулия. «Я должна купить картину для нее. Тони не знает об этом. Его брат продал мне ее. Наверное, я стащила ее прямо из-под носа Тони. Это настоящее варварство. Но все прошло отлично. Тони дал мне несколько подобных уроков, я уверена. Он и сам способен на это. Мы оставим все в секрете вплоть до вечеринки». Когда картину привезли от Мондейнов, ее спрятали подальше от Эленор. Бен знал, где Джулия укрыла Пикассо от посторонних глаз. В назначенный день он вручит подарок Эленор, и тогда они оба расплачутся. Джулия Бонфорд была человеком самого высокого класса. Что же касается Энтони Мондейна, то Бен очень надеялся обойтись без его помощи. И с отчаянной надеждой думал, что Эленор тоже сможет выпутаться без него. Она достойна внимания, в ней есть класс. И если Бентон Бонфорд оставит их в покое, они прекрасно смогут управиться с его магазином. Но почему-то, вероятно, из-за давних впечатлений, Бен сомневался, что так оно и будет. Странно, но в это же самое время, сидя у телефона посреди светского великолепия своей комнаты в мотеле, Энтони Мондейн говорил почти те же самые вещи. Закутанный в длинный, тяжелый, шелковый халат, с мокрыми серебряными кудрями, спадавшими ему на уши, и с бокалом из венецианского стекла, наполненным красным вином, он нетерпеливо говорил: «Конечно, это серьезно. Ты идиот. Этот парень не должен иметь никаких прав. Но, тем не менее, он наследник, и одному Богу известно, что он будет делать. Худшее, на что он может пойти, это решить сразу продать магазин. Конечно, я предложу ему продать его нам. Но что, если он будет настаивать, чтобы на все взглянули оценщики, на которых я не могу повлиять, и они найдут это сомнительного Пикассо, прежде чем это я сделаю? И тогда мы действительно вляпаемся? Поддельная живопись, заверенная моей подписью о подлинности. Господи! Да я как подумаю об этом, так просто больным становлюсь. 20 лет, потраченные на то, чтобы заработать доверие, вылетят в трубу, и репутация Мондейнов полетит к черту. Ой, и зачем только я позволил себя путать в это дело. Далеко из их небольшой конторы брат Энтони Доминик тихо ответил: А я думаю, ты просто пожадничал. Пальцы Энтони судорожно сжались вокруг бокала, а затем он резким движением поставил его на стол, разбрызгав рубиновые капли. Ладно, ладно. Но одно дело толстые бизнесмены, которые кушают подделки и при этом думают, что их украли из Лувра, а другое – Джулия Бонфорт. Я же сказал тебе, это была ошибка. Я не знал, кто она. Зато теперь ты знаешь. Ну так найди картину. Господи, да ты что, думаешь, что я не пытался? Эленор ни о чем не знает. И я готов поклясться в том, что старик тоже. Так что Джулия все сделала сама. И я вообще не понимаю, за что меня так не любила эта женщина. Наверное, у нее была какая-то собственная игра. Но Джулия умерла, и эта подделка висит надо мной, как топор. Не знаю, когда я вернусь в город. Буду звонить. Он положил трубку, отпил вина, поставил бокал, поднялся и посмотрел на себя в большое зеркало. На него взглянули сицилийские глаза матери на лице, очень похожим на лицо отца, который был родом из Палермо. Изысканность и тщательно поддерживаемый лоск слетели с него. Он снова превратился в 15-летнего подростка, яростного, задиристого, кипящего от гнева на своего дрянного соседа, на пьянчуг, блюющих в сточных канавах дешевым красным вином, на зловонную лестницу, ведущую в его собственную квартиру, на автомобиль, который никогда не заведется. Неважно, сколько запчастей ты поменяешь, на чистеньких, красивых девочек из церковной школы, которые воротят носы, свои проклятые английские носы от парня, у которого не было ни ремня, ни нижнего белья. Ну ладно, теперь все переменилось. Он нашел Сент-Луис, он нашел итальянский холм, он избрал правильное направление и заработал много денег. И никогда он не повернет вспять.